Лето – это пора сбора трав. На этом фестивале мы познакомились с травницей Мария Диченко. Здравия, Мария. Здравия. Ну и мы просим же, конечно, рассказать нам о том, какие травы полезны, что лучше заготовить на зиму. Ну и обо всем самом важном и нужном. Ну, если у меня есть хотя бы несколько минут для того, чтобы вам рассказать про травы, то я могу сказать, что одна из самых волшебных трав, вот сегодня у меня на мастер-классе, который я проводила для гостей фестиваля, меня спросили, а вы сами какую больше всего траву любите? Ну, я бы сказала, что я собираю там больше 50 видов разных трав, делаю из них разные витаминные чаи. С мая по октябрь я использую мягкие части растений в зеленые коктейли. Это прямо у вас в стаканчике вся таблица Менделеева, очень много пользы, очень много трав. То есть я рекомендую все травы, которые у вас рядом растут, все их можно собирать. Ну, вот моя самая, одна из самых любимых – это иван-чай. Потому что в иван-чае содержится очень много витаминов, микроэлементов. И даже если вы только его сможете заготовить, хотя сейчас в конце августа, там середина, уже конец августа, это немножко поздновато, потому что травы в это время уже практически все отцвели. Осталось только, если в лесочках подальше душиться, может быть, где-то в тенечке чуть-чуть зверобоя, может быть, чуть-чуть золотарника и там какой-нибудь чуть-чуть пустырника и... Может быть, то, что у вас на дачном участке, в огороде, то, что скосили, и оно сейчас еще немножко молоденькое. В основном, конечно, травы собираются с май, июнь, июль. Август – это уже так по чуть-чуть совсем. Ну, мы допустим, что уже наши слушатели запаслись всеми необходимыми видами трав. А теперь что можно из них сделать и какие рецепты? Поделись с нами. Ну, в первую очередь, городского жителя интересуют разные противопростудные сборы. Для того, чтобы для любого члена семьи, который промочил ноги, зачихал, закашлял, подхватил какой-то вирус на работе, всегда вам поможет какой-то такой витаминный сбор, в который обязательно должны входить мать и мачеха, почки сосны, лист малины, лист смородины, иван-чай, зверобой, клевер, то есть это травы еще таволга или лобазник вязолистный, в народе он называется белоголовник. Эти все травы доступны, они растут везде, на полях, на лугах, то есть где вы сможете до них добраться, пожалуйста, собирайте. Это травы быстро снимут вам вот эти, значит, симптомы простуды. С ложечкой меда можно их употреблять там целый день, пока вы лежите, отдыхаете, буквально, то есть такой сбор травяной может вас за ночь, за день поднять на ноги. А рецепты красоты какие-то есть от усталости, чтобы городские жители, они утомляемы очень? Ну, здесь что я могу сказать? Тоже был сегодня вопрос, а почему, какими кремами вы пользуетесь, чтобы так хорошо выглядеть? Вот, ну, мой рецепт – это травы внутрь. То есть то, что вы кушаете, то и будет отображаться у вас на коже. Соответственно, это зеленые коктейли, которые содержат сныть, крапиву, разные другие, мать и мачеху, тот же клевер, те же травы, которые вы собираете на зиму в чай, когда они молоденькие, нежненькие и сочненькие, либо их мягкие листики, всегда можно употреблять в зеленые коктейли. Зеленый коктейль – это охапка зелени, взбитая в блендере с любым чем-то, каким-то фруктом, яблоко, банан, сухофрукты, подсластителем может являться либо мед, либо финики, либо какой-то из сиропов. Пожалуйста, здесь от вашего вкуса будет зависеть. Зеленый коктейль из дикорастущих трав дает очень много энергии, очень много красоты, отличное пищеварение, настроение. То есть, когда вас ничего не беспокоит, вы совершенно находитесь в таком ресурсном состоянии. Вот ресурсное состояние можно достичь при помощи как раз зеленых коктейлей в летнее время года. А зимой вы можете те же травы сушеные, которые вы заготовили, вы можете их использовать в блендере и тем самым получить себе заряд витаминов. Мария, я знаю, что вы местный житель, и на собственном опыте живете тем миром, о котором рассказываете. Расскажите нашим слушателям, где можно о вас узнать, приобрести ваши сборы. У нас в поселении достаточно много семей, которые собирают разные травы, и несколько семей выставляют продукцию у нас на сайте. Он очень простой. Миленки.ру. Или можно просто в Яндексе набрать слово «миленки», так как это уникальное название, то, конечно же, сайт поселения с его товарами выйдет первым. У нас очень хорошие и крема ручной работы, мази делают ребятки, есть и отдельные разделы, а мыло натуральное ручной работы, но большой раздел с травами, где вы можете подобрать для всей семьи сборы мужские, женские, детские, успокаивающие, дающие много энергии, противопростудные и разные-разные виды иван-чая. Пожалуйста, все это можно у нас заказать с доставкой по Москве и всей России на сайте миленки.ру. Благодарю, Мария. На здоровье, будьте здоровы, собирайте травы, будьте здоровы.